Мы с графиней приехали в Москву совсем по другому делу, а тут такое несчастье. Начал герцог, примило картавя на твердом «Л» и, помогая себе взмахами руки, украшенной старинным сапфиром на безымянном пальце. Зинаида Дмитриевна не дала мужу договорить. «Как это могло случиться?» — вскричала она, и по очаровательному, хоть и распухшему от рыдания лицу, потоком хлынули крупные слезы. «Князь Владимир Андреевич, горе-то какое!» Рот графини изогнулся наподобие коромысла, и дальше говорить она не смогла. «На все воля Божья!» — растерянно пробормотал герцог и в панике оглянулся на Долгорукова и Фондорина. «Евгений Максимилианович, ваше высочество, уверяю вас, что обстоятельства безвременной кончины вашего родственника тщательнейше расследуются», — взволнованным голосом сообщил губернатор. «Вот господин Фондорин, мой чиновник для наиважнейших поручений, этим занимается». Эраст Петрович поклонился, и герцог задержал взгляд на лице молодого чиновника, а графиня залилась слезами еще пуще. «Зинаида Дмитриевна, душенька!» — всхлипнул и князь. «Эраст Петрович, боевой товарищ вашего братца, по воле случая остановился в той же гостинице у Дюссо. Очень толковый и опытный следователь, во всем разберется и доложит. А плакать что же? Ведь не вернешь!» Пенсне Евгения Максимилиановича блеснуло холодно и начальственно. «Если господин Фондорин выяснит что-нибудь важное, прошу немедленно сообщить лично мне. Пока не прибыл великий князь Кирилл Александрович, я представляю здесь особу государя-императора». Эраст Петрович еще раз молча поклонился. «Да, государь». Зинаида Дмитриевна трясущимися руками достала из редикюля смятую телеграмму. «Доставили высочайшую депешу. Поражен и огорчен внезапной смертью генерала-адъютанта Соболева». Вслипнув и высморкавшись, стала читать дальше. «Потеря для русской армии труднозаменимая и, конечно, всеми истинно военными сильно оплакиваемая. Грустно терять столь полезных и преданных своему делу деятелей. Александр». Фондорин чуть приподнял брови. Телеграмма показалась ему холодноватой. «Труднозаменимая? То есть получается, что заменить все-таки можно? Грустно и только-то?» «Завтра проводы и панихида», — сказал Долгорукий. «Москвичи желают отдать герою последнюю дань. Потом, очевидно, тело поездом отправят в столицу. Его Величество наверняка распорядится устроить государственные похороны. Многие с Михайлой Соболевым проститься захотят». Губернатор приосанится. «Меры, ваше высочество, приняты. Тело забальзамировано, так что препятствий не возникнет». Герцог искоса взглянул на жену, утиравшую неиссякаемые слезы. В полголоса сказал. «Видите ли, князь, император пошел навстречу пожеланиям семьи и позволил хоронить Мишеля по-семейному в Рязанском имении». Владимир Андреевич чуть излишне, как показалось Фондорину, поспешностью подхватил. «И правильно, так оно человечней, без помпы-то. Какой человек был, просто душа человек!» Вот этого говорить не следовало. Начавшая успокаиваться графиня разрыдалась пуще прежнего. Губернатор часто заморгал, вынул преогромный платок, по-отечески вытер Зинаиде Дмитриевне лицо, после чего, расчувствовавшись, шумно в него высморкался. Евгений Максимилианович взирал на славянскую несдержанность чувств с некоторой растерянностью. «Что же это, Владимир Андреевич?» Графиня припала к выпеченной корсетом груди князя. «Ведь он меня только на 6 лет старше!» Вырвалось у нее не аристократическое, а вполне простонародное бабье завывание, и Долгорукой совсем скис. «Голубчик!» — гнусавым от переживаний голосом сказал он Фондорину поверх русого затылка Зинаиды Дмитриевны. «Вы того! Вы поезжайте, Я побуду тут. Езжайте себе с Фролом, езжайте. Карет пусть после за мной вернется. А вы поговорите там с Евгением Осиповичем. Сами решайте. Видите, какие дела-то.